— спросил Хитклифф. — И зачем вы одеваетесь? — Ложитесь и спите до утра, раз уж вы здесь. Но ради всего святого не поднимайте опять такого страшного шума. Вы кричали так, точно вам приставили к горлу нож. — Если бы маленькая чертовка влезла в окно, она, верно, задушила бы меня, — возразил я. — Мне совсем не хочется снова подвергаться преследованию со стороны ваших гостеприимных предков. Не родственник ли вам с материнской стороны, преподобный Джебс Брендерхэм? А это проказница Кэтрин Линтон или Эрншо, или как там ее звали? Она, верно, отродье эльфов? Это маленькая злючка. Она сказала мне, что вот уже 20 лет гуляет по земле. Справедливая кара за ее грехи, не сомневаюсь. Я не успел договорить, как вспомнил связь этих двух имен, Хитклифа и Кэтрин, в книге, связь, которая ускользнула у меня из памяти и только теперь неожиданно всплыла. Я покраснел, устыдившись своей несообразительности, но, ничем не показывая больше, что осознал нанесенную мною обиду, поспешил добавить. По правде сказать, сэр, половину ночи я провел... Тут я опять осекся, я чуть не сказал «провел», перелистывая старые книги. А этим я выдал бы свое знакомство не только с печатным, но и рукописным их содержанием. Итак, не допуская новой оплошности, я добавил, перечитывая имена, нацарапанные на подоконнике. Однообразные занятия, к которому прибегаю, чтобы нагнать сон, как к счету или как... «С чего вы вздумали вдруг говорить все это мне?» — прогремел Хитклифф в дикой ярости. «Как вы смеете под моей крышей? Господи, уж не сошел ли он с ума, что так говорит?» И Хитклифф в бешенстве ударил себя по лбу. Я не знал, оскорбиться мне на его слова или продолжать свое объяснение, но он, казалось, был так глубоко потрясен, что я сжалился и стал рассказывать дальше свои сны. Я утверждал, что никогда до тех пор не слышал имени Кэтрин Линтон. Но прочитанное много раз, оно запечатлелось у меня в уме. А потом, когда я утратил власть над своим воображением, воплотилось в образ. Хитклифф, пока я говорил, постепенно отодвигался вглубь кровати. Под конец он сидел, почти скрытый от глаз. Я угадывал, однако, по его неровному прерывистому дыханию, что он силится превозмочь чрезмерное волнение. Не желая показывать ему, что слышу, как он борется с собой, я довольно шумно завершал свой туалет, поглядывая на часы, и вслух рассуждал сам с собой о том, как долго тянется ночь. Еще нет и трех, а я поклялся бы, что не меньше 6. Время здесь точно стоит на месте. Ведь мы разошлись по спальням 8. Зимой мы всегда ложимся 9. Встаем 4, — сказал хозяин, подавляя стон, и, как мне показалось, по движению тени от его руки, смахивая слезы с глаз. — Мистер Локвуд, — добавил он, — вы можете перейти в мою спальню. Вы только наделаете хлопот, если так рано сойдете вниз. А ваш дурацкий крик прогнал к черту он. «Мой тоже?» — возразил я. «Лучше я погуляю во дворе до рассвета, а там уйду, и вам нечего опасаться моего нового вторжения. Я теперь вполне излечился от стремления искать удовольствие в обществе, будь то в городе или в деревне. Разумный человек должен довольствоваться тем обществом, которое являет он сам». «Восхитительное общество!» — проворчал Хитклифф. Возьмите свечку и ступайте куда вам угодно. Я сейчас же к вам присоединюсь. Впрочем, во двор не ходите, собаки спущены. А в доме держит стражу Юнона, так что вы можете только слоняться по лестнице да по коридорам. Но все равно вон отсюда. Я приду через 2 минуты. Я подчинился, но лишь наполовину. То есть вышел из комнаты, потом, не зная, куда ведут узкие сени, остановился и стал невольным свидетелем поступка, который выдал суеверие моего хозяина, странно противоречившее его видимому здравомыслию. Мистер Хитклифф подошел к кровати и распахнул окно —